Глава 8. Полный дурдом. Мне знакомо это чувство. Это похоже на превращение в камень и в то же время не похоже. Обычно, становясь горгульей, я испытываю странное покалывание, начинающееся в моих ступнях. Затем очень быстро оно охватывает мои ноги и руки, после чего я начинаю ощущать его во всем теле. Это похоже на слабые электрические импульсы, которые обостряют мои чувства вместо того, чтобы притуплять их. Я острее чувствую, как бьется мое сердце, как наполняются воздухом легкие, как по жилам бежит кровь. Обостряется и мое восприятие. Я вижу и чувствую все. Время замедляется, а мои реакции ускоряются. Но сейчас все не так. Совсем не так. Превращение происходит так же быстро, но теперь я чувствую каждую клеточку тела. Чувствую, как электричество захватывает каждое нервное окончание. И это не слабое покалывание, а резкие удары. Боль атакует ноги, руки, грудь, плечи, и она почти невыносима. Когда она доходит до головы, я открываю рот, чтобы закричать, но уже поздно. Мое тело обратилось в сплошной камень, и оно заглушает крик. Мои чувства так перегружены, я так ошеломлена, что мне только через секунду удается восстановить дыхание, а на то, чтобы разобраться, что к чему, у меня уходит еще несколько секунд. Хотя я по-прежнему понятия не имею, что сейчас произошло и где я нахожусь, здесь или где-то еще. Оглядываясь по сторонам в попытке найти ответ хотя бы на один из этих вопросов, я обнаруживаю, что могу видеть не дальше, чем 3 фута от моего лица. Все остальное окутано туманной пеленой. Сначала мне кажется, что я здесь одна, и меня охватывает паника, а в голове начинает роиться множество возможных сценариев. Что если это какая-то ужасная ловушка, которую Сайрус расставил для меня вместе с этим человеком? Что если он с самого начала хотел, чтобы мы освободили неубиваемого зверя, только чтобы залучить меня сюда? Но когда я оборачиваюсь и в нескольких футах от себя вижу неубиваемого зверя в его человеческом обличии, ко мне возвращается способность мыслить здраво. Неубиваемый зверь ненавидит Сайруса. Ненавидит не меньше, чем его ненавидит Хадсон, а может быть и больше. Король вампиров посадил его на цепь в пещере и продержал там 1000 лет, так что теперь, когда он, наконец, свободен, он ни за что не станет ему помогать. Я никогда в это не поверю. Подумав об этом, я делаю несколько шагов в сторону древней горгульи. Сейчас он сидит на корточках. Подойдя ближе, я вижу, что он так же ошеломлен, как и я, а может быть, даже больше. Его глаза широко распахнуты, рот слегка приоткрыт, и он трогает пальцами сверкающий пол под нашими глазами. «Это реально?» — шепчет он, ощупывая пол вокруг себя. «Я собиралась задать этот вопрос тебе», — говорю я, наблюдая за тем, как по его обеспокоенному лицу разливается улыбка. Я вижу его улыбающимся впервые с тех пор, как мы встретились. Это удивительная улыбка, и она полностью преображает его. Благодаря ей он выглядит моложе, красивее, сильнее и горделивее. Когда он выпрямляется, это впечатление усиливается. Теперь он уже не тот изнуренный и потерянный неубиваемый зверь, которого мы встретили на острове. Нет, этот человек представляет собой нечто совершенно иное, нечто величавое, нечто могучее. Роста в нем 6 футов 6 дюймов. Он выше, чем Хадсон и Джексон, и шире их в плечах. Его мускулистые руки туго обтянуты рукавами черной рубашки, поверх нее надета черно-серая бархатная туника, доходящая до середины бедра. Его ноги облегают черные рейтузы, он обут в черные сапоги, и когда он проводит рукой по тонкому бархату, до меня доходит, что я вижу. Это горгулья в свои золотые годы, до того, как Сайрус заманил его в ту пещеру и превратил в неубиваемого зверя. И внезапно, это как удар в грудь, я понимаю, кто он. Кем он должен быть? Этот красивый, величавый человек, одетый в богатое платье, которому 1000 лет, никто иной, как король горгулей. Истинный правитель двора горгулей, на который я претендовала во время турнира Лугарес. Истинный хозяин короны, которая сейчас красуется на моей ладони. И внезапно я ловлю себя на том, что понятия не имею, что мне ему сказать. И не следует ли мне отвесить поклон? К счастью, сам он не страдает от такой проблемы. Осмотрев себя и одернув свою тунику, он снова оглядывается по сторонам. «Хорошая работа, Грейс», — говорит он. «Молодец». Он говорит с сильным акцентом, но я не могу определить, с каким. Это знакомый английский акцент, не британский, как у Хадсона, не австралийский, как у некоторых из моих любимых актеров, и определенно не американский, но все равно знакомый. «Вряд ли это моя заслуга», — честно говорю я. «Ведь я совершенно не представляю ни где мы находимся, ни как мы сюда попали». Его улыбка становится еще шире. «Ты действительно не понимаешь, где мы находимся?» Я оглядываюсь, всматриваясь в туман, но почти все, что находится дальше, чем в 3 футах, окутано тайной. «Не имею ни малейшего понятия. Жаль, что мы дошли до такого». Он с легкой грустью качает головой, затем машет рукой, и туман рассеивается, так что я, наконец, вижу, что скрывала его пелена. «Моя дорогая Грейс, добро пожаловать ко двору горгулий».